считал, что жизнь проста. Ты считал, что ты альпинист, и что не счесть в мире гор искал, покорить их, в этом был смысл. Но однажды Бог утюг разгладил складки вершин, и ты вдруг понял, что жизнь — это глюк, и не выпросить смерть у равнин. Разреши мне у тебя украсть твои несбывшиеся мечты, и ты поймешь, что счастье — это лишь часть, а целое даже не ты. Я растаявший снег, я растаявший снег, у меня нет слов, у меня нет слов. Ты человек, мне повезло. Грязи, но колыбельное лезвие бритвы, ползи, улитка, ползи, улитка, ползи, ползи, улитка, ползи, улитка, ползи, ползи, улитка, ползи. Растаявший снег, у меня нет слов. Ты человек, не повезло.